Ладди. Итак, я оказалась в большом городе, Нью-Йорке. Брала уроки у Фрэнсис Робинсон Дафф. В сущности, я совершенно его не знала, равно как и вы. По городу я ездила на машине. В те дни можно было парковаться почти везде. Он был совершенно не похож на нынешний Нью-Йорк. Не было автострады Франклина Делано Рузвельта, не было Вестсайдского шоссе, не было моста Джорджа Вашингтона, Холланд-Таннел только готовились пустить в эксплуатацию. Не существовало еще Линкольн-Таннел. Паром на Стейнен-Айленд, паром на Нью-Джерси, мосты в Бронкс, мосты в Лонг-Айленд. Не существовало туннеля до Лонг-Айленда. В восточном районе, на моем пятачке, включавшем 40-е и 39-ю улицы, на 3-й, а также на 2-й авеню была подземка. Я говорю о конце 20-х, начале 30-х годов. Центральный парк был открыт для машин. Я заезжала в него, ставила там машину и проводила в нем весь день. Народу в парке было тогда немного, а уж любителей бега и в помине не было. Был еще не построен Панам Билдинг, портящий зрелище силуэта центрального вокзала на фоне неба. Панам Билдинг — небоскреб компании Pan American. Трудно вспомнить, когда возникли мосты и туннели и громадные небоскребы, а улицы запрудили толпы. Дни свои я в основном проводила в ожидании, что кто-то позвонит и предложит мне работу. Жила я в отдельной квартире моей тети. Окна с фасадной стороны многоквартирного дома на 4-м этаже по 62-й улице. Крохотная ванная, кухня и спальня. Тетя Бетти Хепберн тогда отсутствовала. По сути, у меня в этом огромном городе не было по-настоящему знакомых людей. Правда, Джек Кларк, его сестры Эгги и Луиза. Они из Бринмора, из города, не из колледжа. Их приятель Ладлоу Огден Смит. Они жили на 39-й улице, восточнее 3-й авеню, и все были со мной очень милы. Потом еще Фелпс Патнем. В мой выпускной год в Бринморе, точнее весной 1928 года, меня пригласили на ленч в дом Хелен Тафт Мэннинг. Она была деканом колледжа. На ленче присутствовал также некто Фелпс Патнем, большой друг Фреда Мэннинга, мужа Хелен. Патнем был поэтом, среднего роста, красиво посаженная голова. Он был очарователен. Я взглянула на него и была ошеломлена, как бывает вдруг ошеломлен человек без какой-либо видимой причины, встретив человека противоположного пола. Он буквально околдовал меня. Я воспарила в облака и витала там все последние дни учебы в колледже. Я жила в одноместной комнате в башенке 2-го этажа, Пембрук-Ист, и в полночь совершала ночную прогулку, для чего всякий раз вылезала через окно и по виноградной лозе спускалась вниз. Думается, что именно я вдохновила его на написание этого стихотворения. Она была живой анархией любви. Она была необъяснимой, была кончиной любви. Той, кем поглощено всецело витающее в грехах я, той, чье появление в этом мире тесном так было мимолетно, что душа навек отрады романтической лишилась. Она была моею пищей, моей сестрой, была мне кровным чадом, моею страстью, моею вольностью, моею дисциплиной, и к моей главе она простерла робко трепетные руки. Она была как жизнь и смерть, одновременно неучтивой и любезный, как любезно нам бывает сухое белое вино в день жаркий середины лета. В хулель, во славе, мой голос тонет в крови венах. Я не способен говорить. Я говорить не мог и раньше, хотя и знал, какую падкую любовь бывает на нежные слова. Ни слова я не мог исторгнуть из себя, ведь она была мне больше, чем вселенским идеалом. Она была чистейшей пробой слепком моего желания. Фелпс Патнем, дочери солнца. Я приехала в Нью-Йорк. Фелпс жил на 54-й улице у реки, в большом доме, в квартире, принадлежавшей Расселу Давенпорту из Time Fortune. Давенпорта не было в городе. Квартира была прелестная, с великолепно оборудованной ванной и чудесной кухней. А с железной пожарной лестницы было так удобно наблюдать за проходящими по реке пароходами. Замечательное место. Тихое, романтическое. По реке курсировали преимущественно пароходы Трейси. Будучи реалисткой, я очень скоро поняла, что и мне куда удобнее было бы жить именно в многоквартирном доме, с подручней. И вот однажды вечером я перевезла мои пожитки с 60-х улиц на 50-е. Я и не думала жить с Фелпи во грехе. Я просто хотела жить с ним. Грехи могли подождать. Жизнь сама по себе была своего рода экстазом. Возможности, надежды. Я и без того пребывала в состоянии постоянного возбуждения. Больше мне ничего не было нужно. Фелпс знал всех. То есть, понимаете, Роберта Бенчли, Тони Спикизи. Короче, места. Надо знать места людей. Надо быть на плаву. Мне никогда этого не удавалось. Просто мне казалось, и все еще кажется, что надо идти своим собственным путем, упорно и целеустремленно, по следу, который ведет туда. Где именно это туда, я и по сей день не знаю. Фелпи был вроде бы женат. Кроме того, он был гол, как сокол. Я тоже не была богачкой. А он привык жить на широкую ногу, любил вкусно поесть, сладко попить, любил удобства. Во мне было достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что пока, и только в том случае, если содержать его буду я, наши отношения останутся дружественными. Так оно и было. Я не знала тогда, что мой отец сказал Фелпсу: «Послушай, надеюсь, тебе ясно, что моя дочь Кэт положила на тебя глаз. Ты хороший парень. Значит, я не могу винить ее. Но ты женат и значительно старше ее. Так вот, она постарается обольстить тебя. Она как молодой бычок, которого еще не обратали. Советую тебе быть настороже, потому что если ты дотронешься до нее, я тебя пристрелю». Фелпса, думаю, это напугало. Ему, конечно, нравилось быть в женской компании, но еще больше он любил выпить и, конечно, не хотел иметь неприятности. Поэтому он оставил меня жить в той квартире и уехал в гости к своему другу, председателю Верховного суда Тафту, в Новую Шотландию. Я осталась одна денешенька в своем романтическом гнездышке, гуляла сама по себе в 3 метрах над землей. Потом вернулся Давенпорт, и я съехала. Перебралась в просторную семейную квартиру своей подруги по колледжу, Мэкс Мэрил, на Парк-авеню номер 925. Ее семья на лето уехала в Халтингтон, Лонг-Айленд. Каждый день я занималась у Фрэнсис Робинсон Дафф и получила свою первую работу в Нью-Йорке. Еще в 1927 году я познакомилась с Ладди, Ладлоу Огденом Смитом. Я уже писала, что он был лучшим другом Джека Кларка, который жил в доме рядом с колледжем Брин Мор. Лужайка Джека примыкала непосредственно к лужайке Брин Мор. Он жил со своим отцом и двумя сестрами. Его мать находилась в психиатрической больнице. После смерти отца на его плечи легла забота о сестрах. Обе сестры и Джек решили никогда не обзаводиться собственной семьей и не иметь детей. Они выполнили свое намерение. Джек был высокий, худой, красивый. Удивительное лицо. Он был похож на иностранца. Темные волосы, темные широко поставленные глаза, розовые щеки, неординарный нос, длинный с горбинкой, длинный рот, полные губы. Что ж, я пытаюсь описать его, но это описание получается смешным. Уверяю вас, он не выглядел смешным. Ладди и Джек были действительно хорошими друзьями. У обоих водились деньги. Богачами они не были, но денег у них вполне хватало, чтобы жить без особых хлопот. За городом у них имелось, как бы это сказать, если скажу «хибара», прозвучит уничижительно. Это был крошечный дом. Белая штукатурка, темная крыша, темный интерьер. Большой камин, маленькое крылечко. У подножия холма просторный луг. В их владении находилось примерно 20 акров, поэтому никаких других домов поблизости не было видно. От колледжа до дома можно было добраться всего за 40 минут. Было весело, и мы выезжали туда на пикники. Под словом «мы» я подразумеваю девичью компанию, именовавшую себя общежитием. Девушки жили в зданиях Брин Мора, примыкавших к дому Джека, и подружились с Джеком и Ладди. Моя подруга Алиса Палаш, чей отец возглавлял кафедру минералогии в Гарварде, Лип Ред, у нее была машина, помните? Очень удобно. Эдель Мэрил, эпизодически Элита Дэвис, она была из Сент-Луиса, из богатой семьи, и доводилась родной племяннице тем Дэвисом, которые учредили Кубок Дэвиса в большом теннисе. Нам всем было примерно по 18-19, самое большее по 20, и мы были невинны и жизнерадостны. Джек и Ладди искали приключений. Но максимум, чего они добились, это фотографирование обнаженной натуры. На фотографиях я была запечатлена лежащей на большой софе, которая была у них в гостиной. Я позировала свободно и уверенно, поскольку была о себе весьма высокого мнения. Не помню, кто еще позировал, зная, что Палаш не позировала. Они отдали мне фотографии. Помню, я положила их в плетеную корзину с такой же плетеной крышкой. Помню, еще она была обвязана лентой. Я хранила эту корзину много лет. Потом, не знаю, когда она потерялась. В самом начале моей жизни в Нью-Йорке она совершенно точно еще была у меня. И, безусловно, была еще цела, когда я переезжала летом в квартиру Мэкс Мэрил на Парк-авеню номер 925. Мэкс вышла замуж за Армитейджа Уоткинса по прозванию «Крошка Уилли Уоткинс». Кажется, Уилли пришел однажды, чтобы переночевать, и случайно открыл плетеную корзину. Тут куча твоих фотографий, обнаженная натура. — Да, — подтвердила я. Мне показалось, что ему очень хотелось продолжения разговора. Я не стала этого делать. А теперь уже не помню подробностей, кроме этого маленького эпизода. Не помню и того, куда делись фотографии. Может, я уничтожила их? Куда делась плетеная корзинка? Видимо, я рассуждала примерно так. Если не буду на них глядеть, их, следовательно, как бы вовсе и нет. Странно. Я и сейчас так же считаю. Если на что-то не обращать внимания, значит, этого просто вообще не существует. Я никогда не читаю рецензии, поэтому их не существует. Не гляжу на картины, которые когда-то нарисовала. Их не существует. мои прошлые грешки, так сказать. Но я начала рассказывать о Ладди. В сущности, именно благодаря его благородству я вышла на свою дорогу. Он был воплощением чуткости. Ладди был родом из Стаффорда, штат Пенсильвания. Это всего несколько станций за Брин-Мор по Мейн-Лайн. Он окончил колледж в Гренобле во Франции, чудесно музицировал и без особого труда мог за несколько дней научиться говорить на любом языке. Он был способен ужиться со всеми. Ладди работал в Филадельфии, потом переехал в Нью-Йорк и работал там. После того, как Фелпс Патнем, воспользовавшись советом папы, перебрался жить к верховному судье Тафту в Новую Шотландию, я осталась одна в квартире Давенпорта на Ист-Ривер. Потом, как я уже говорила, Давенпорт вернулся. Я съехала с его квартиры и поселилась у Мэрил. Джек Кларк и его сестры жили тогда в Нью-Йорке, а Лади жил неподалеку от них. Я стала захаживать к ним на обед, вместе с ними ходила в кино. У Лади была машина, и мы ездили на ней в Фенвик на выходные. И скоро стали видеться все чаще, чаще и чаще. Что? Где это случилось? О, да, конечно, это случилось на квартире Кларка. Их не было дома, и мне кажется, я знала, что Ладди влюблен в меня. Понимаете, моя слабость состояла в том, что я любила самое себя. Вы, конечно, понимаете. Я хотела стать большой звездой и... Что? Я уже рассказывала все это раньше? О, да, рассказывала. Короче говоря, Ладди и я остались одни в квартире. И в комнате была кровать. И не было никакой причины не сделать этого. Что ж, это все-таки произошло. Думаю, что Ладди понимал, что делает. И я не возражала. Итак, это произошло. Я перестала быть невинной. С этого дня он стал моим женихом. С вашего позволения скажу так. Да, он был моим женихом, но... И это самое весомое «но», когда-либо вами слышанное. Он был моим другом.